Костелян Гаран Пира наклонился к его трепещущим губам и кивнул, однако в его глазах появился блеск, которого император не заметил, потому что мечтал о своих великих проектах. Как много еще предстояло сделать, столько задач осталось нерешенными. Пира призвал премьер-министра Люга Крупа в свою палатку, крошечный скромный купол, соседствующий с грандиозным шатром императора, так краб-отшельник прячется возле 30-летней раковины. «Император очень серьезно болен», — сказал Пира, однако его рука, державшая чашку с чаем, сохраняла твердость. «Никто, кроме меня, не знает, как далеко зашла болезнь, а теперь это стало известно и тебе». Он попросил призвать наследного принца. «Я пошлю стрелу времени», — сказал Крупа. Наследный принц Пула находился на Руи, где вместе с генералом Гататаньети наблюдал за строительством великих туннелей. Даже стреле времени, самому быстрому кораблю императора, со сменяющимися командами гребцов, которые гребли бы не останавливаясь, понадобилось бы 4 дня, чтобы его привести. «Ну, давай немного подумаем», — сказал Пира, сохраняя невозмутимое выражение лица. «А о чем здесь думать? Скажи мне, премьер-министр, кто занимает главное место в сердце наследного принца? Ты или генерал Таньети? Кто, по его мнению, сделал больше для Ксаны? Кому он безоговорочно доверяет? Это глупый вопрос». Генерал Таньети покорил Кокру, последнее и самое дерзкое из 6 королевств. Наследный принц провел рядом с ним в сражениях много лет, практически вырос с генералом. Конечно, наследный принц ценит Таньети больше всех. Однако ты управлял империей почти 2 десятилетия, от тебя зависели судьбы миллионов. Ты принимал трудные решения и делал все возможное, чтобы притворить мечты императора в реальность. Неужели не считаешь, что твой вклад значительно больше, чем деяния старого воина, способного лишь сражаться и убивать? Крупа ничего не ответил, молча потягивая чай. Пир улыбнулся и продолжил. Если наследный принц взойдет на трон, печать премьер-министра получит Таньети, и кому-то придется искать новую работу. Верный слуга не думает о вещах, от него не зависящих. Но если юный Лаши, твой ученик, взойдет на трон вместо брата, все будет совсем иначе. Крупа почувствовал, как зашевелились волосы у него на затылке, и ужаснулся. Что ты этого не следовало говорить? Скажу я что-то или нет, премьер-министр, мир будет продолжать существовать в соответствии со своими законами. Ингаран Панаюран и Гипилоту, как говорили мудрецы Ана, судьба благоволит дерзким. Пира положил что-то на поднос, затем приподнял рукава своего одеяния, чтобы Крупа смог туда заглянуть. Это была имперская печать, а документ, на котором стояла такая, становился законом для всех. Крупа посмотрел на Пиру своими темными глазами, но тот не отвел безмятежного взгляда, и через несколько мгновений лицо Крупа расслабилось. «Мир полон хаоса, Костелян», — сказал он со вздохом. «Иногда тем, кто служит, бывает трудно ясно выразить свою верность. Я готов следовать за тобой». Пир улыбнулся. Император Мапидор лежал в своей постели и размышлял о том, каким должно было стать государство Дара в его мечтах. Его первым проектом стали великие туннели, которые должны были объединить острова Дара, способствовать процветанию торговли и увеличению количества смешанных браков. Имперские солдаты смогут попасть из одного конца Дара в другой, не поднимаясь на палубу морского или воздушного корабля. «Это безумие», — заявили инженеры и ученые. «Природа и боги нам не позволят. Что будут есть и пить путешественники? Как станут дышать в темноте, на морском дне? И где мы найдем людей для таких грандиозных работ?» Император отмахнулся от их опасений. «Разве они не считали, что Ксана не сможет одержать верх и покорить все острова Дара? Сражаться с людьми и победить – славные деяния, но еще достойнее покорить небеса, приручить море и изменить форму суши. Любая задача имеет решение. Через каждые 20 миль придется выкапывать пещеры, чтобы построить промежуточные станции для путешественников, направляющихся с одного острова на другой. Светящиеся грибы, выращенные в темноте, обеспечат людей пищей, а воду будут добывать из влажного воздуха при помощи туманных заграждений. Если потребуется, будут установлены гигантские кузнечные мехи у входов в туннели, чтобы нагнетать туда свежий воздух, используя систему бамбуковых труб. Император издал закон, по которому всякий человек, избранный жребием, должен оставить свою профессию, поля, мастерские и семью и отправиться туда, куда скажет император, чтобы работать под тщательным надзором солдат Ксаны. Молодым людям придется покинуть свои семьи на 10 лет или больше, чтобы состариться в морских глубинах, прикованными цепями к месту своих трудов, для осуществления самой грандиозной и невозможной мечты. Когда люди умирали, их тела сжигали, а пепел отсылали домой в крошечных простых коробочках, размером не превышающих блюдца для косточек от фруктов. Их сыновей император призывал, чтобы они заняли места погибших отцов. Близорукие крестьяне не желали вникать в его прожекты, жаловались и тайно проклинали, но он продолжал упорно добиваться своего, а когда видел, что сделано мало, призывал еще больше людей. «Жестокость ваших законов противоречит учению Кона Фиджи, великого мудреца», заметил как-то выдающийся ученый Худза Туан, один из императорских советников. «Так не должен поступать мудрый правитель». Император был разочарован. Мапидор всегда уважал Туана и надеялся, что такой просвещенный человек способен видеть дальше, чем другие, поэтому не мог позволить ему жить после таких слов. Туану были устроены грандиозные похороны, а затем Мапидор опубликовал ряд его работ, которые лично отредактировал. У императора имелось множество других идей по улучшению мира. Например, он считал, что все люди Дара должны писать одинаково, то есть отказаться от собственных вариантов древних и сложных логограмм Мана и складывать буквы Зиндари только одним способом. Воспоминания о том, как жаловались ученые покоренных королевств Тира, когда он издал эдикт единообразия речи и письма, вызвали улыбку на лице императора. Эдикт вознес диалекты и алфавит Ксаны над стандартами всей империи Дара. Буквально все писатели за пределами островов Руи и Дасу, принадлежавших Ксане, исходили на пену от злости и называли его эдикт преступлением против цивилизации. Но Мапидор прекрасно знал, что на самом деле они возмущались из-за того, что лишились власти. После того, как все дети начали обучаться стандартному письму и общему диалекту, местные ученые-мужи уже не могли диктовать, какие мысли следует распространять в сферах их влияния. Внешние идеи, такие, как имперские эдикты, поэзия, плоды культуры других королевств Тира, официальная история, которая сменила местные интерпретации, могли распространяться по всем островам Дара без древних барьеров, которые ставили 7 различных несовместимых алфавитов. А если ученые не могли показывать свою эрудицию и хвастаться умением писать одно и то же 7 разными способами, туда им и дорога. Кроме того, Мапидор считал, что всем следует строить корабли в соответствии с одними и теми же стандартами, то есть самыми лучшими, по его мнению. Император свято верил, что древние книги содержат одни лишь глупости и в них нет ничего полезного для будущего, поэтому по его приказу их собирали и сжигали, все экземпляры, кроме одного. Последние копии он хранил в глубинах Великой библиотеки в Пане, безупречном городе, где все было новым и где к ним могли прикасаться лишь те, кто не испорчен древней глупостью. Ученые протестовали и писали трактаты, в которых называли Мапидора тираном, однако ученые всего лишь ученые, не способные поднять мечи. 200 он замуровал живьем, а еще 1000 отрубил правую руку, чтобы не могли писать. Протесты прекратились, новые трактаты перестали появляться. Мир все еще оставался несовершенным, а великих людей не понимают современники. Стрела времени прибыла в Руи. Там гонцы, ведомые ищейками, понесли послание императора глубоко под землю по великим туннелям, на дно моря, пока не уловили запах наследного принца Пула и генерала Гататанети. Наследный принц распечатал послание и достал вложенный в него маленький пакет, а когда прочитал письмо, сильно побледнел. «Плохие новости?» – спросил генерал Танети. Пула протянул письмо генералу. «Должно быть, это подделка», — сказал тот, закончив чтение. Наследный принц покачал головой. «Здесь стоит имперская печать. Видишь маленький скол на краю? В детстве я часто видел такую печать. Это не подделка. Тогда произошла какая-то ошибка. Зачем императору лишать тебя титула и делать твоего младшего брата наследным принцем? И что в пакете?» «Яд», — сказал принц Пула. «Он боится, что я могу начать войну из-за престола наследия с моим братом. Но это лишено всякого смысла. Ты более мягкий, чем твой брат, с трудом отдаешь приказ, когда необходимо кого-то выпороть. Мне было всегда трудно понимать отца. Ничто из его деяний не могло больше потрясти Пула, который видел, как отрубали головы верным советникам за одно неосмотрительно произнесенное слово. Пула множество раз их защищал, пытался спасти им жизнь. За это отец считал его слабым и поэтому назначил старшего сына руководить реализацией своего проекта. «Ты должен хорошо усвоить, что сильный всегда диктует слабому свою волю. Нам нужно отправиться к императору и попросить его все объяснить». Пула вздохнул. После того, как мой отец принимает решение, уже ничего невозможно изменить. Должно быть, он посчитал, что мой младший брат больше подходит для роли императора, чем я. Вероятно, он прав. Пул аккуратно сложил письмо, передал гонцу, а затем вытряхнул на ладонь содержимое пакета, две большие таблетки, и без колебаний проглотил. «Генерал, я искренне сожалею, что вы решили следовать за мной, а не за моим братом». Наследный принц лег на землю, словно решил поспать, и довольно скоро закрыл глаза и перестал дышать. Таньети, опустившись на колени, обнял неподвижное тело молодого человека и сквозь слезы увидел, как посланцы обнажили мечи. «Так вот какую благодарность я получаю за службу Ксане», — заметил генерал. Его яростные крики еще долго эхом разносились в туннеле, после того, как гонцы его зарубили. «Пула здесь?» — спросил император, едва шевеля губами. «Скоро. Он прибудет через несколько дней», — ответил Пира. Император закрыл глаза. Пира подождал еще час, потом наклонился, но дыхание не уловил. Тогда он протянул руку и коснулся губ Мапидры. Они были холодными. Пира вышел из шатра. «Император мертв. Да здравствует император!» «Пан, 11 месяц 23-го года правления Единых Сияющих Небес. Принц Лаши, мальчик 12 лет, взошел на трон под именем императора Эриши, классическое слово «она», которое означает продолжение. Премьер-министр Крупа стал регентом, а Костелян Пира – новым главным предсказателем. Пира провозгласил благоприятное имя для нового правления. Праведная сила, и календарь был изменен. Пан праздновал ровно 10 дней, однако многие министры перешептывались, что в такой преемственности есть нечто неправильное, и смерть императора сопровождалась странными обстоятельствами. Крупа и Пира показали документы, из которых следовало, что наследный принц Пула и генерал Таньети вступили в заговор с пиратами и мятежниками, чтобы захватить остров Руи и основать там независимое королевство, а когда заговор был раскрыт, испугались и совершили самоубийство, но улики показались некоторым министрам не слишком убедительными. Регент Крупа решил выяснить имена сомневающихся. Однажды утром, примерно через месяц после смерти императора Мапидры, министры и генералы собрались в большом зале для аудиенций, чтобы обсудить последние сообщения о разбойниках и голоде. Регент Крупа опоздал, а когда пришел, привел с собой оленя-самца из имперского зоопарка, одного из любимых мест императора Эриши. У оленя были огромные рога, и министры с генералами отступили назад, подальше от животного. «Ринга», — приветствовал императора Крупа, отвесив низкий поклон, «я привел тебе чудесного скакуна. Что ты и собравшиеся здесь министры о нем думаете?» Крошечная фигурка мальчика императора терялась на огромном троне. Он не понимал, в чем состоит шутка регента. Мальчик всегда с трудом усваивал сложные уроки своего старого наставника и никогда не был с ним близок. Принцу казалось, что учитель считает его плохим учеником. Кроме того, у Крупа были некие странности. Пришел среди ночи и заявил, что ему предстоит быть императором, однако потом сказал, что можно играть с Пирой, наблюдать за бесконечными представлениями танцовщиц и акробатов, дрессировщиков и фокусников и получать удовольствие от жизни. Император пытался убедить себя, что ему нравится регент, но на самом деле мальчик его боялся. «Я не понимаю», — сказал император Эриши, — «это же не конь, а олень». Крупа снова низко поклонился. «Сир, вы ошибаетесь, но этого следовало ожидать, ведь вы еще очень молоды и вам нужно многому научиться. Быть может, другие министры и генералы вас просветят». Крупа медленно оглядел комнату, правой рукой слегка поглаживая оленя, однако его взгляд стал холодным и суровым, и никто не осмеливался посмотреть регенту в глаза. «Скажите мне, господа, видите ли вы то, что вижу я? Это замечательная лошадь или олень?» Те, кто сумел быстро уловить, откуда дует ветер, сразу все поняли. «Поразительная лошадь, регент, очень хороша. Я вижу красивую лошадь. Ринга, вам следует слушать мудрого регента. Это лошадь. Всякий, кто скажет, что это олень, познакомится с моим мечом». Но не все оказались столь сговорчивыми. Некоторые министры, и в особенности генералы, недоуменно трясли головой. «Это позор», — возмутился генерал Тумиюма, который служил в армии Ксаны более 50 лет, в том числе деду и отцу императора Мапидры. «Перед нами олень. Крупа, ты могущественный человек, но ты не в силах убедить людей, что им не следует верить своим глазам. Что есть правда?» — спросил регент, тщательно выговаривая каждое слово. «Что случилось в великих туннелях? Что произошло на острове Экофи? Все это необходимо занести в исторические книги, и кто-то должен решить, что там будет написано. Слова генерала Юмы многим придали смелости. Несколько министров выступили вперед и заявили, что регент привел в зал для аудиенции оленя. Однако сторонники лошади отказались отступить, и между ними начался шумный спор. Крупа улыбался и задумчиво поглаживал подбородок. Император Риши переводил взгляд с одной стороны на другую и смеялся, решив, что это еще одна из странных шуток Крупа. После этого случая прошло время, и тех, кто выступал против Крупа, становилось все меньше. Многие из них оказались заговорщиками, соратниками опозоренного принца Пула, и из тюрьмы писали, правда, сначала их пришлось убеждать, слезные признания о преступлениях против трона, после чего были казнены вместе со своими семьями. Здесь закон Ксаны оставался неизменным. Предательство таилось в крови преступников, значит, платить за него должны были 5 поколений. Даже генерал Юма оказался одним из лидеров неудавшегося заговора, и действительно, появились улики, указывавшие на то, что он пытался вступить в союз с оставшимися в живых братьями императора. Все остальные принцы приняли яд, чтобы не попасть в руки имперской стражи, но не Юма. В отличие от многих других, генерал отказался признать свою вину даже после того, как ему предъявили неопровержимые доказательства его предательства. «Если бы он признал вину, — сказал император, — я бы сохранил ему жизнь за прошлые заслуги перед Ксаной. Увы, — возразил регент, — мы пытались ему помочь вернуть совесть посредством благоразумного применения физической боли, которая очищает душу, однако он очень упрям. Но как можно кому-то верить, если даже великий Юма стал мятежником?» Регент поклонился, но ничего не ответил. Когда регент в следующий раз привел свою лошадь в большой зал для аудиенций, все согласились, что это действительно лошадь, причем замечательная. Юный император Риши пришел в недоумение и пробормотал: «Но я вижу рога, как это может быть лошадью?» «Не тревожься, Ринга», – прошептал ему на ухо Пира, – «тебе еще многому предстоит научиться». Глава 6. Принудительные работы. Киеса, 8 месяц 3-го года правления праведной силы. Хуна Крима и Дзапашигин были самыми высокими в группе мужчин, отправленных из деревни Киеса, чтобы выполнить квоту на принудительные работы. Именно по этой причине их сделали 2 капитанами. Крима был худой и лысый, как отполированный водой валун, а Шигин получил свои волосы цвета соломы от рожденной в Риме матери. Широкие плечи и мощная шея делали его похожим на спокойного буйвола. У обоих была бронзовая кожа крестьянка Кру, от рассвета до заката гнувших спину в полях. Начальник принудительных работ объяснил капитанам их обязанности. «У вас 10 дней, чтобы доставить команду рабочих к мавзолею императора Мапидры, да упокоится его душа». Регент и император очень недовольны, что строительство вечного дома для отца императора идет медленно. «Если опоздаете на 1 день, каждый из вас потеряет 1 ухо, если на 2 – глаз, если задержка составит 3 дня, вы умрете, ну а если больше 3 дней, ваши жены и матери будут проданы в бордели, а отцы и дети приговорены к вечной каторге». Хуна Крима и Дзапаширин содрогнулись, посмотрели на небо и вознесли молитву. «Пусть погода остается спокойной, пока они ведут свою группу рабочих», и сразу отправились на запад, в портовый город Канфин, где должны были сесть в лодку, которая проплывет вдоль побережья и доставит их на север, а затем двинется вверх по реке Лиру к мавзолею, находящемуся возле Пана. Шторм будет означать задержку. 30 мужчин, приговоренных к принудительным работам, на рассвете усадили в 3 повозки, запряженные лошадьми, и заперли двери на замок, чтобы осужденные не сбежали. 2 имперских солдата должны были сопровождать караван до следующего города, где местный гарнизон отправит 2 своих стражников до следующей остановки. Сидевшие внутри повозок рабочие смотрели в окна, пока караван двигался по дороге на запад. Хоть лето уже приближалось к концу, поля не золотились от созревшей пшеницы, да и людей там работало совсем немного. Таких жестоких тайфунов, как в этом году, не помнили очень давно, и посевы на многих полях погибли из-за дождей. Женщины, чьи сыновья и мужья ушли, чтобы притворить в жизнь великие мечты императора, старались сами ухаживать за полями. То зерно, которое им удавалось собрать, приходилось отдавать сборщикам налогов. И хотя голодные крестьяне снова и снова просили отсрочек в платежах, из пана неизменно приходил отрицательный ответ. Более того, квоты на принудительные работы и налоги постоянно увеличивались. Новый император Риши приостановил работу над туннелями, решив построить себе новый дворец, а кроме того, раз за разом расширял мавзолей, чтобы выразить свою благодарность отцу. Мужчины молча смотрели на лежавшие у дороги тела умерших от голода людей. Страшные костлявые гниющие трупы, лишенные всего, даже тряпья, заменявшего им одежду. Голод пришел во многие селения, но командиры гарнизонов отказались открыть имперские хранилища с зерном для армии. Все, что можно было съесть, давно съели, и солдаты начали варить кору и выкапывать из земли коренья. Женщины, дети и старики пытались идти туда, где, по слухам, еще оставалась пища, но часто не выдерживали, без сил падали на обочине, и их пустые, лишенные жизни глаза смотрели в столь же пустое и равнодушное небо. Периодически слышался тихий плач еще живых детей, лежавших рядом с умершими матерями. Молодые люди, которым удавалось избежать призыва на работы, иногда уходили в горы, где объединялись в шайки и разбойничали, а имперские войска охотились за ними, как за крысами. Караван ехал все дальше, мимо мертвых тел, пустых полей и хижин в сторону порта Конфин, постепенно приближаясь к великолепию безупречного Пана, столицы империи. Караван проехал через центр маленького городка. Полуобнаженный старик брел по площади и кричал, обращаясь к пешеходам и тем, кто ехал в повозках. Гора Рапа содрогается от внутреннего гула впервые за последние 50 лет, а водопады Руфидзе пересохли. Черные пески побережья Лута покраснели от крови. Боги недовольны домом Ксаны. Он говорит правду? Спросил Крима и почесал лысину. Я не слышал об этих знамениях. Кто знает, может, боги действительно рассержены. Или старик злится из-за голода, ответил Шигин. Солдаты, сопровождавшие караван, делали вид, что не слышат старика. Они тоже родились в крестьянских семьях и знали подобных ему людей у себя на родине, на Руи и Дасу. Император Мапидр оставил множество вдов и сирот по всей земле Дара, и даже острова Ксаны не избежали жестокой участи. Иногда гнев становился таким сильным, что люди не выдерживали и начинали выкрикивать предательские мысли только для того, чтобы продолжать дышать. Возможно, не все подобные этому старику на самом деле были безумны, но все предпочитали делать вид, что так и есть. Солдатам платили из имперской сокровищницы, но из этого не следовало, что они забыли, где родились. Четвертый день не прекращался дождь. Крима и Шигин смотрели в окно постоялого двора, а потом в отчаянии закрыли лица руками. Они находились в Напи, в 50 милях от порта Конфин, но для повозок дороги оставались непроходимыми. Впрочем, даже если бы они сумели добраться до побережья, ни одно судно не согласилось бы поднять в такую погоду парус. Вчера был последний день, когда у них оставались шансы добраться до устья реки Лиру и вовремя отплыть в Пан. Каждая уходящая минута означала страшную судьбу для них и их семей. Как бы имперские судьи не интерпретировали законы, в соответствии с буквой или духом, значения не имело, на пощаду рассчитывать не приходилось. «Все бесполезно», — сказал Крима. «Даже если мы доберемся до Пана, то станем инвалидами или удостоимся еще более страшной участи». Шигин кивнул. «Давай соберем оставшиеся деньги и хотя бы поедим напоследок». Крима и Шигин получили разрешение от солдат покинуть постоялый двор и отправились на рынок. «В океане в этом году совсем мало рыбы», — сказал им торговец. «Возможно, даже рыба боится сборщиков налогов, или множество голодных ртов по всему государству Дара. Однако они заплатили непристойно высокую цену за рыбу, а потом за вино, потратив в результате все оставшиеся деньги. Мертвецам ни к чему медики. Пойдем, пойдем», — замахали они руками тем, кто оставался на постоялом дворе. Даже печальным людям, которым предстоит потерять уши и глаза, нужно есть, и есть хорошо. Мужчины кивали. В этих словах была истинная мудрость. Для рабочих, призванных на принудительные работы, жизнь состояла из череды порок, к тому же нельзя бесконечно испытывать страх, наступает момент, когда желание наполнить желудок становится важнее всего остального. «Кто из вас хороший повар?» — спросил Крим и за жабры поднял большую рыбину с серебристой чешуей и радужными плавниками. У всех рты тут же наполнились слюной, ведь они так давно не ели рыбы. «Мы». Вперед вышли два брата, Дафира и Ратемира, 16 и 14 лет, еще совсем мальчишки. Пан забирал на работы все более и более молодых мужчин. «Вас научила готовить мать, не е», — сказал Рата, младший брат. «После того, как в великих туннелях умер Па, она все время спала или пила. Договорить ему не дал старший брат. «Мы хорошо готовим», — заявил Дафира, поочередно оглядывая собравшихся мужчин, словно ожидал возражений. «И воровать не станем». Мужчины отводили глаза, потому что знали множество таких семей, как Мира, где мальчишкам приходилось готовить самим с самого детства, или голодать. «Благодарю», — сказал Крима. «Я уверен, что вы справитесь, но будьте осторожны, когда будете чистить рыбу». Торговец предупредил, что у нее крупный желчный пузырь находится прямо под кожей. Остальные сидели на постоялом дворе и накачивались спиртным, стараясь не думать о том, что с ними случится, когда они наконец доберутся до пана. «Капитан Крима, капитан Шигин, вы должны подойти сюда и посмотреть», — раздались из кухни крики мальчишек. Мужчины с трудом поднялись на ноги и побрели на кухню. Хуна Крима и Дзапа Шигин немного задержались и многозначительно переглянулись. «Вот так», — сказал Шигин. «Теперь нам некуда деваться», — согласился Крима. И они последовали за остальными на кухню. Рота объяснил, что разрезал брюхо рыбы, чтобы выпотрошить, и что же там нашел. «Шелковый свиток с написанными буквами Зиндари предложением Хуна Крима станет королем». Разинув рты, крестьяне уставились друг на друга широко раскрытыми глазами. Народ Дара всегда верил в пророчества и предсказания будущего. «Мир есть книга, в которой пишут боги, как писцы кисточками и чернилами, воском и ножом. Боги придают форму земле и морям, точно нож, вырезающий логограммы, которые можно пощупать руками. Мужчины и женщины – это буквы Зиндари и знаки препинания величайшего эпического произведения, которые боги пишут на лету, и их непостоянный разум все время принимает разные решения. Когда боги постановили, что только Руи будет обладать газом, благодаря которому летают воздушные корабли, это означало, что королевство Ксана должно возвыситься над всеми остальными и привести к унификации. Когда императору Мапидоры приснился сон, в котором он парил над островами Дара на спине сокола Мингина, это означало, что боги хотели вознести его над всеми людьми. Шести королевствам было бесполезно сопротивляться могуществу Ксаны, потому что боги уже решили, чем все закончится. Писарь отсекает кусочки воска, если не удастся придать им нужную форму, чтобы заменить их новыми и более податливыми, так и тех, кто пытался противостоять судьбе, уносило прочь, чтобы на их место пришли другие, лучше чувствовавшие повороты изменчивой фортуны. Какое послание несли людям жестокие тайфуны, которые опустошали берега островов сильно, как никогда? О чем говорили странные тучи и свет в небесах над Дара? Почему гигантских крубинов видели во всех западных морях, но только не около Руи? Что означали голод и болезни? И главное, что говорил людям свиток, найденный в брюхе рыбы, который Хуна Крима и Дзапа Шигин поднесли к свету? «Мы все покойники», — сказал Хуна Крима, — «как и наши семьи. Наше время подошло к концу». Мужчины, собравшиеся на кухне, затаили дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Крима говорил негромко, и огонь в очаге отбрасывал дрожащие тени на их напряженные лица. «Я не люблю пророчества. Они не позволяют нам осуществлять свои планы и превращают в пешек, но еще хуже им противостоять, после того, как они прозвучали. Пусть мы уже мертвы, по законам Ксаны, однако боги говорят нам другое. Я готов прислушаться к богам. Нас здесь 30 человек. В городе полно таких же отрядов рабочих, направляющихся в пан, но лишившихся надежды добраться туда вовремя. Все мы ходячие мертвецы. Нам нечего терять. Почему мы должны подчиняться словам, написанным в кодексе Ксаны? Я предпочитаю прислушаться к воле богов. Все указывает на то, что дни Ксаны сочтены. Людей превратили в рабов, а женщин в шлюх. Старики умирают от голода, молодые от рук разбойников. И пока мы страдаем без всякой на то причины, император и его министры рыгают от излишеств, поглощая сласти из мягких рук юных девушек. Нет, мир должен быть устроен иначе. Может быть, пришло время для новых легенд, которые будут рассказывать странствующие барды. Рота и Дафира Мира, как самым младшим и безобидным на вид, поручили опасное задание. Оба брата были худыми и невысокими, с темными вьющимися волосами. Рота, более молодой и импульсивный, согласился сразу, а затем и Дафира, посмотрев на брата, вздохнул и кивнул. Они взяли подносы с рыбой и вином и вошли в зал, где сидели два сопровождавших их отряд солдата. Мальчики сказали, что они с товарищами решили сделать что-то хорошее для своих стражей, чтобы те смотрели в другую сторону, когда они хорошенько напьются. Солдаты до отвала поели и как следует выпили. От теплого рисового вина и приправленной специями ухи их бросило в жар, и, сняв доспехи и форму, они сидели в нижних рубашках. Вскоре их языки стали заплетаться, а веки потяжелели. «Еще вина?» — спросил Рота. Солдаты кивнули, и Рота бросился наполнять их чаши, однако они так и остались стоять на столе. Откинувшись на подушки и разинув рты, стражники спали. Дофир Мира вытащил длинный кухонный нож, который прятал в рукаве. Ему не раз приходилось убивать свиней и кур, но человек совсем другое. Он посмотрел в глаза брату, и на несколько мгновений оба затаили дыхание. «Я не хочу, чтобы меня запороли до смерти, как па», — сказал Рота. Дофира кивнул. Они не собирались отступать. Дофира вонзил нож одному из солдат прямо в сердце и бросил взгляд на брата, который проделал то же самое со вторым солдатом. Выражение лица брата, смесь возбуждения, страха и радости, заставило Дофира печально вздохнуть. Маленький Рота всегда подражал брату, а Дофира защищал его во время драк с мальчишками в деревне. После того, как их отец умер, а мать едва могла шевелить языком в те редкие мгновения, когда не спала, Дофира в одиночку растил брата. Он всегда считал, что сумеет защитить Рота, но сейчас почувствовал, что потерпел неудачу, несмотря на то, что младшенький выглядел счастливым. Два имперских солдата ввалились в прыгающий Крубин, самый большой постоялый двор в Напи. Очевидно, это были новобранцы, потому что форма болталась на их тощих телах, как на вешалках. Весь второй и третий этажи были реквизированы городскими властями для рабочих и преступников, приговоренных к каторжным работам. Охранявшие их солдаты расположились в комнате на втором этаже, ближайшей к лестнице, чтобы никто из рабочих не сбежал. Два имперских солдата постучали в открытую дверь и объяснили, что начальник местного гарнизона послал их на поиски сбежавшего преступника. Не будут ли стражники возражать, если они посмотрят среди тех, кто находится под их охраной? Стражники, игравшие в карты, небрежно отмахнулись от новобранцев. «Ищите сколько хотите, никого здесь нет». Хуна Крима и Дзапашигин поблагодарили стражников, которые вернулись к вину и игре, и прошли по всем комнатам, объясняя причину своего появления рабочим и каторжникам. Это была их последняя остановка. Ранее они уже побывали на всех постоялых дворах в городе, где находились такие же отряды. В полночь по всему Напи рабочие и каторжники поднялись со своих жестких постелей, убили спавших стражников, а затем подожгли постоялые дворы и таверны с криками «Смерть Ксане! Смерть императору!» вышли на улицы. От этих запрещенных слов, что были на уме у каждого, они возбуждались еще сильнее и казались самим себе неуязвимыми. Хуна Крима станет королем, и очень скоро люди на улицах, нищие, воры, голодные, разорившиеся лавочники, женщины, чьих мужей превратили в рабов и увели за море и в горы, выкрикивали эти слова вместе с рабочими и каторжниками. Вооруженные лишь кухонными ножами, а многие и вовсе без всего, готовые сражаться голыми руками, они бросились к арсеналу, взломали двери, быстро сломили сопротивление охранявших его солдат и, вооружившись по-настоящему, атаковали склады с продовольствием. Растащив мешки с соргой, рисом и связки сушеной рыбы, разъяренная толпа бросилась к дому мэра. Захватить его не составило труда. И вот уже вместо флага Ксаны, украшенного соколом Мингином, над крышей развивалась простыня с нарисованной грубыми мазками рыбой с серебристой чешуей, разноцветными плавниками и свитком, на котором было начертано «Хуна Крима станет королем». Солдаты местного гарнизона, многие из которых были родом из Кокру, отказались выступить против своих земляков, и очень скоро военачальники Ксаны оказались перед выбором – сдаться или умереть на месте от рук подчиненных. Теперь Крима и Шигин возглавили мятежное войско численностью несколько тысяч человек, большая часть которого состояла из отчаявшихся рабочих, разбойников или солдат имперской армии, присоединившихся к повстанцам. Сдавшимся имперским командирам было обещано щедрое вознаграждение. Те самые деньги из городской казны, пропитанные потом и кровью народа Кокру, что принесли сборщики налогов. Полностью овладев городом, мятежники заперли ворота, чтобы расквартированные в соседних городах солдаты Ксаны не ворвались в Напи. Для Крима и Шигина настало время насладиться плодами своей победы. Их армия разграбила дома богатых купцов и аристократов, так что таверны и бордели принимали разбогатевших повстанцев, и все долги были прощены. И пока богачи плакали, бедные праздновали. «Теперь мы будем называть себя королями?» – прошептал Шигин. Крима покачал головой. «Слишком рано. Нам нужно сначала придумать какой-то символ, чтобы придать хотя бы немного законности своему восстанию». Крима и Шигин снарядили делегацию в Фасу с целью отыскать наследника древнего трона Кокру, отправленного, по слухам, в ссылку, где он стал пастухом, заявив, что намерены вернуть его на трон. На все острова Дара были разосланы курьеры, которые призывали аристократов шести королевств вернуться в свои родовые владения и присоединиться к повстанцам, чтобы королевства Тира восстали из пепла унификации и вместе опрокинули имперский трон в Пане. Летняя буря бушевала в небе северо-западной части Дара. Крестьяне Руи и Дасу прятались в своих домах и молились, чтобы ярость крылатого Киджи Исксаны, бога ветров и шквалов, не уничтожила почти созревший урожай. И если бы кто-нибудь как следует прислушался, то уловил бы среди раскатов грома и шелеста дождя голос. Никогда не думал, что ты, Лута Исхана, нанесешь удар первым. Но история с рыбой и свитком твоих рук дело. В ответ раздался негромкий голос старого Лута, бога математики и уловок, чьим пови была черепаха, прозвучавший подобно плавникам, рассекающим волны, подобно шороху раковины на залитом лунным светом песке. Уверяю, я тут совершенно ни при чем, брат мой. Да, я обладаю даром прорицателя, но то, что произошло, удивило меня не меньше, чем тебя. Значит, это близнецы Кокру, сестры огня и льда. И тут же прозвучали два других голоса, один неблагозвучный и резкий, а другой гармоничный, негодующий и одновременно спокойный, подобный потоку лавы, текущему рядом с ледником. То были Кана и Рапа, богини огня и льда, смерти и сна, со своими воронами. Смертные находят знамения там, где пожелают. Мы не имеем ни малейшего отношения к тому, что произошло, но можете не сомневаться, мы положим этому конец. Даже если Кокру живет в сердце только одного человека, их прервал Киджи. Поберегите силы. Сначала вам нужно найти такого человека. Глава 7. Доблесть Маты. Фарун, острова Тунаа, 9 месяц 3-го года правления праведной силы. В Фаруне, на северном Тунаа, самом отдаленном из островов, командующего Датуназатому встревожили вести о восстании на Большом острове. Получить надежные сведения было совсем непросто. Во многих районах воцарился хаос. Разбойники Хуна Крима и Дзапашигин заявили, что отыскали законного наследника трона Кокру, и новый император обещал сделать аристократом любого командующего, который приведет свои войска под его знамена. Беспорядки начались по всей империи. С тех пор, как генерал Гататаньети совершил самоубийство и был казнен генерал Тумиюма, в имперской армии так и не появилось достойного главнокомандующего. В течение 2 лет регент и юный император, казалось, не вспоминали о существовании армии, предоставив местным командирам самостоятельно решать все вопросы. Теперь, когда начался мятеж, все в Пане были ошеломлены, и даже через месяц имперская армия продолжала оставаться без главнокомандующего, который повел бы ее против мятежников. В результате командирам гарнизонов приходилось принимать решения самостоятельно. «Трудно понять, в каком направлении дуют ветры», — подумал командующий Затома. «Возможно, лучше самому проявить инициативу, и чем раньше я выдвинусь, тем значительнее будет мой вклад». Герцог Затома звучит очень неплохо, намного увереннее, чем в седле. Командующий чувствовал себя за письменным столом, поэтому нуждался в хороших, толковых лейтенантах. Здесь ему повезло, ведь он находился в Фаруне. Туна очень долго считался одним из самых неспокойных мест в Дара, потому что на островах едва ли не в последнюю очередь поселились она, которым пришлось умиротворять воинственных местных жителей. В Фаруне даже девушки учились метать дротики, а каждый мальчик старше 5 лет мастерски владел копьем. Затома считал, что, если обратиться к нужным людям, в знак благодарности за то, что он поможет им вернуть хотя бы часть утерянной их семьями чести, они будут верно ему служить. Он станет мозгом, а они – руками. Финц Зинду, когда шел по похожим на пещеры залам и длинным коридорам своего родового замка, изо всех сил старался, чтобы эмоции не отражались на его лице. Он не был здесь 1/4 века, с того самого черного для клана Цзинду дня, когда его вышвырнули отсюда вон. Теперь он оказался здесь по зову Датуназатамы, простолюдина в одеждах победителя. Нет, совсем не так Фин представлял свое возвращение. У него за спиной Мата жадно рассматривал богатые гобелены, ажурные железные решетки на окнах и картины, изображавшие деяния его предков. Головы некоторых фигур на картинах были оторваны солдатами Ксаны, когда те грабили замок после победы. Их забрали в качестве сувениров, а убогий Датун Затома оставил оскверненные картины на прежних местах, быть может, как напоминание о позорном падении клана Цзинду. Мата стиснул зубы, чтобы не дать своему гневу вырваться наружу. Все это принадлежало ему по праву, а грязная свинья, призвавшая его сюда, узурпировала замок. «Подожди здесь», — сказал Фин Цзинду Мате. Дядя и племенник обменялись многозначительными взглядами, и Мата кивнул. «Добро пожаловать, мастер Цзинду». Датун Затама был полон энтузиазма и, как ему казалось, вел себя милостиво. Когда он сжал плечи Фина Цзинду, а тот не ответил на его жест, Затама смущенно отступил и после паузы жестом предложил гостю садиться. Сам он сел и скрестил ноги, подложив лодыжку одной под бедро другой в позе геюпа, чтобы показать, что они будут говорить как друзья, но Фин чопорно опустился на колени, принимая мипарари. «Ты слышал новости с Большого острова?» – спросил Затама. Фин Цзинду ничего не сказал, ждал, когда командующий продолжит. «Вот о чем я подумал». Вопрос был достаточно деликатным, и он старался говорить так, чтобы Цзинду понял его правильно, однако на случай, если бы войска императора одержали победу над мятежниками, смог бы придать своим словам другой смысл. «Ваша семья верно и достойно служила императорам Кокру в течение нескольких поколений. Клан Цзинду дал миру множество великих военачальников, это знают даже маленькие дети». Фин Цзинду едва заметно кивнул. «Приближается война, а значит, понадобятся умелые командиры. И, как мне кажется, перед представителями клана Цзинду открываются интересные возможности». «Цзинду сражаются только за Кокру», — сказал Цзинду. «Отлично», — обрадовался Затама. «Ты сам произнес то, что следовало». Словно не слышал слов, за которые Цзинду следовало казнить, он продолжил. «Под моей командой находятся войска, состоящие из стареющих ветеранов, которым уже не по силам натянуть большой лук, и новобранцев, не владеющих мечом. Их необходимо обучить, и как можно быстрее. Я почту за честь, если вы с племянником поможете мне решить эту проблему. Времена меняются. Возможно, нам придется сражаться бок о бок и снискать себе славу». Фин накинул его взглядом, этого человека из Ксаны, предполагаемого командующего имперской армией. Белые жирные руки цвета жемчужины на женском кольце свидетельствовали о том, что никогда не знали, как держать меч или наносить удары боевым топором, и подумал. Чиновник, который умеет лишь передвигать косточки на счетах и присмыкаться перед начальством, поставившим его во главе войска, чтобы защищать добычу после побед Ксаны. Стоит ли удивляться, что империя дрогнула, когда началось восстание крестьян? Чтобы не выдать своего отвращения и презрения, он улыбнулся Затаме и кивнул, уже решив, как они с ним поступят. «Позвольте пригласить моего племянника, он ждет в коридоре. Думаю, он будет рад познакомиться с вами». «Конечно, конечно, я всегда рад встречам с юными героями». Фин выглянул и жестом пригласил Мату в кабинет командующего. Затама приблизился к юноше с широкой улыбкой на лице и развел руки в стороны, чтобы обнять, однако тут у него возникли проблемы. В 25 лет рост Маты превышал 8 футов, и выглядел он устрашающе. Кроме того, двойные зрачки вынуждали окружающих отводить взгляд. Мало кому удавалось понять, на каком зрачке фокусироваться. Затаме не суждено было обрести способность смотреть в эти глаза. Он заглянул в них в первый и последний раз, потом его взгляд опустился и на лице появилось изумление. В левой руке Мата держал кинжал, тонкий, как рыба игла, с которого стекала кровь. Затама еще успел подумать, как странно выглядит крошечное оружие в руке гиганта. В следующее мгновение Мата снова поднял кинжал и одним коротким ударом рассек ему шею, трахею и основные артерии. Затама захрипел, не в силах ничего сказать, и рухнул на пол, захлебываясь собственной кровью и судорожно дергая конечностями. «А теперь ты покинешь мой дом», — спокойно сказал Мата. Это было первое убийство юноши. Он дрожал от возбуждения, но не испытывал ни сомнений, ни жалости. Он подошел к развешанному в углу оружию. Великолепные древние мечи, копья и дубинки, принадлежавшие клану Цзинду, Затама использовал в качестве украшения, и на всех клинках лежал толстый слой пыли. Мата выбрал тяжелый меч, по виду бронзовый, который висел сверху. Толстый клинок и длинная рукоять указывали на то, что держать его следовало двумя руками. Сдув пыль, юноша наполовину вытащил клинок из ножен, сделанных из бамбука и обтянутых шелком. Металл выглядел необычно. Вдоль центра лезвия шла темная бронзовая полоса, как и следовало ожидать, но края поблескивали синим холодным светом, засиявшим под лучами пробивавшегося в окна солнца. Мата со всех сторон осмотрел клинок, любуясь сложной резьбой, логограммами древних поэм о сражениях, украшавшей каждую сторону. «Это оружие твоего деда. Он им пользовался почти всю жизнь. Дар наставника Мида в честь завершения обучения», — с гордостью пояснил Фин. «Он всегда предпочитал бронзу, потому что она тяжелее железа и стали», хотя и не может оставаться столь же острой и твердой. Мало кому удавалось поднять этот меч даже двумя руками, а твой дед сражался одной. Мата полностью вытащил клинок из ножен и несколько раз взмахнул им, взяв в одну руку. Лезвие с легкостью рассекало воздух, отражая свет, словно цветущая хризантема, и он ощутил на лице дуновение ветерка. Мату восхитила балансировка и тяжесть клинка. Большинство стальных мечей, с которыми он тренировался, были слишком легкими, их тонкие лезвия казались чересчур хрупкими, но этот словно был создан для него. «Ты двигаешься прямо как дед», — тихо заметил Финн. Мата потрогал лезвие большим пальцем. Даже после стольких лет все еще острые, ни одной зазубрины на клинке, и вопросительно посмотрел на дядю. «По этому поводу есть одна история», — сказал Финн. «Когда твоего дядю назначили маршалом Кокру, как-то раз, в один чудесный зимний день, король Тота прибыл на Тунаа, приказал соорудить церемониальный помост в виде куба с гранями по 99 футов и, поднявшись на него, чтобы все могли это видеть, трижды поклонился твоему деду Дадзу. Король склонился перед дедом, да, с нескрываемой гордостью подтвердил Финн. Таков был древний обычай королей Тира. Вступление маршала в должность было торжественным событием, ведь король доверял ему армию, самую сильную в стране. Король склоняется всего раз, но владением нашего клана посчастливилось увидеть больше таких церемоний, чем любому другому месту островов Дара. Мата кивнул, вдруг почувствовав на своих плечах бремя истории. Он всего лишь звено в длинной цепи прославленных воинов, перед которыми склоняли голову короли. «Вот бы и мне увидеть такую церемонию», — мечтательно произнес юноша. «Так и будет», — уверил его Финн, похлопав по спине. Как символ маршальской власти король Тота вручил Дадзу новый меч из тысячекратно выкованной стали, прочнейшего из всех металлов, что научились выплавлять люди, но твой дед не хотел расставаться со старым, который считал талисманом, знаком признания наставником его мастерства воина. Мата понимал, что такое долг уважения к наставнику, ведь именно наставник является образцом навыков и умений, в то время как отец служит примером облика и поведения. Древние обязательства помогали удерживать мир в равновесии, и эти личные узы столь же важны и прочны, как обязанности по отношению к своему господину и королю. Мата вдруг ясно увидел дилемму, перед которой оказался десятилетия назад Дадзу Цзинду. Мапидра пытался уничтожить личные узы, чтобы сделать долг перед императором выше всех других, и поэтому его империя обратилась в хаос и утратила справедливость. Нет сомнений, что Мапидра не склонял голову перед своими маршалами. Так и не решив, каким оружием следует пользоваться, продолжил между тем Финн, твой дед отправился в Риму, чтобы отыскать Сумаджи, лучшего оружейника во всем Дара, и спросить у него совета. 3 дня и 3 ночи молился Фитова Сумаджи, чтобы тот помог ему принять правильное решение, и было ему озарение, которое и привело к появлению нового метода создания клинков. Мастер-оружейник расплавил новый меч маршала и, оставив старый в качестве основы, слой за слоем оборачивал его в тысячекратно кованную сталь, создавая клинок, сочетавший в себе тяжесть бронзы с твердостью и остротой стали. Когда ковка была завершена, Сумаджи закалил меч в крови волка, священного зверя Фитова. Мата нежно провел рукой по холодному клинку. Интересно, кровь скольких людей омыла его за все прошедшие годы, как он называется? Сумаджи нарек его Нарэнной. Конец сомнений, перевел Мата с классического Ана. Финн кивнул. Всякий раз, когда обнажал клинок, твой дед не сомневался, что одержит победу. Мата крепко сжал рукоять меча и поклялся себе, что постарается быть достойным такого оружия. Потом юноша принялся изучать другое оружие, висевшее на стене. Его взгляд скользил по копьям, мечам, хлыстам, лукам, но Мата понимал, что ни один из них не может стать подходящим спутником для Нарэнны. Наконец его глаза остановились на нижнем ряду. Мата увидел дубинку из железного дерева. Рукоять толщиной с его запястья была обернута белым шелком, потемневшим за долгие годы от крови и пота. Дубинка расширялась, и у дальнего конца ее окаймлял ряд белых зубов. Это оружие генерала Ксанерия Катума, который, как говорят, обладал силой 10 человек, пояснил Финн. Мата повертел в руках дубинку, любуясь светом, который отражался от кончиков зубов. Некоторые из них он узнал. Волк-акула, другие, возможно, Крубин. Часть зубов была испачкана кровью. Сколько шлемов и черепов разбило это оружие. Твой дед и Рия Катума бились 5 дней на берегу Лиру, но не могли выявить победителя. Наконец, на 6-й день, Катума споткнулся, потому что его нога скользнула по поверхности камня, и твой дед сумел отрубить ему голову, однако всегда считал ту победу незаслуженной. Он почтил Катума, устроив ему роскошные похороны, а оружие его оставил себе на память. «У него есть имя?» – спросил Мата. Финн покачал головой. «Если дубинка как-то и называлась, то твой дед этого так и не узнал. Тогда я назову его кровавой пастью, спутник Нарыны. Ты не подберешь себе щит?» Мата презрительно фыркнул. «Зачем мне щит, если все мои враги умрут еще до того, как я нанесу 3 удара?» Он поднял правой рукой меч и ударил им по дубинке, зажатой в левой руке. Раздался долгий звучный звон, гулким эхом отразившийся от каменных стен замка. Финн и Мата с боем проложили себе путь через замок. Теперь, когда Мата пролил первую кровь, им овладела жажда убийства. Он был подобен акуле, оказавшейся среди стада тюленей. В узких коридорах замка солдаты не могли воспользоваться преимуществом в численности, и Мата методично расправлялся с ними, когда они подбегали к нему парами или по одному. Он наносил такие сильные удары на арены, что клинок пробивал щиты и руки, поднятые в тщетной надежде защититься, а удары кровавой пасти получались такими могучими, что черепа солдат вбивались в торс. Гарнизон замка состоял из 200 человек. В тот день Мата убил 173 солдата. С остальными 27 разобрался Финн Цзинду, который смеялся от радости, глядя на сражавшегося рядом с ним юного племянника, узнавая в нем великого Дадзу Цзинду, своего отца. На следующий день Мата поднял над замком флаг Кокру. Красное поле с 2 воронами, черным и белым, а на дверях замка вновь появилась хризантема, герб клана Цзинду. Весть о победе над гарнизоном Ксаны мгновенно разнеслась по округе, превращаясь в легенду, а потом и по всем островам Тунаа. Даже дети узнали имена Наарына и кровавая пасть. Кокру вернулся, шепотом говорили друг другу жители островов Тунаа, которые все еще помнили легенды о доблести Дадзу Цзинду. Внук выглядел достойным деда, и, быть может, восстание имело шансы на победу. Мужчины собирались у замка Цзинду, чтобы сражаться за Кокру, и очень скоро армия Цзинду насчитывала 800 солдат. Заканчивался 9-й месяц. Прошло 2 месяца с тех пор, как Хуна Крима и Цзапашигин нашли пророчество в рыбьем брюхе. Глава 8. Выбор Куни. В окрестностях Дзуди, 9-й месяц 3-го года правления праведной силы. Еще вчера под началом Куни-гору находилось 50 узников, несколько человек из Дзуди, но большинство издалека, совершивших разного рода преступления, за что их приговорили к каторжным работам. Осужденные двигались медленно, потому что один из них хромал, и не успевали вовремя добраться до следующего города, поэтому Куни решил разбить лагерь в горах. Утром у него осталось только 15 узников, что возмутило его до глубины души. О чем они думают? На островах негде спрятаться. Их поймают, казнят, а заодно и семьи. В лучшем случае отправят на каторжные работы. Я хорошо с ними обращался, не приковывал по ночам, и вот как они мне отплатили за доброту, теперь я покойник. 2 года назад Куни получил повышение и стал главой департамента принудительных работ. Обычно узников сопровождал кто-то из его подчиненных, однако в этот раз он решил взяться за дело сам, потому что знал, они не успеют прийти вовремя из-за одного пленника с больной ногой. Куни не сомневался, что сумеет убедить командующего в Пане не наказывать узников. Кроме того, он никогда не бывал в Пане и всегда хотел посмотреть на безупречный город. «Вот затеял я в высшей степени интересное дело», — ругал себя Куни. «Ну и каково мне сейчас? Весело». В этот момент ему больше всего на свете хотелось оказаться дома, с Джа, выпить чашку травяного чая, который она заваривала по собственному рецепту, томиться от скуки, зато в безопасности. «Вы не знали?» — удивился солдат по имени Хупе. «Вчера узники целый день только об этом и шептались, планировали побег. Я подумал, что вы сознательно их отпускаете, потому что верите в пророчество. Они хотят присоединиться к повстанцам, которые объявили войну императору и поклялись освободить узников, приговоренных к каторжным работам». Куни помнил, что узники действительно шептались, и, как и все в Дзуди, слышал о восстании, но его слишком занимала красота гор, по которым они путешествовали, поэтому нужных выводов не сделал. Сконфуженный Куни попросил Хупе рассказать о повстанцах и, выслушав, воскликнул: «Свиток в рыбе! В рыбе, которую они незадолго до этого купили! Я перестал вестись на подобные сказки, когда мне исполнилось 5, и им поверили. Не нужно плохо говорить о богах», — холодно сказал религиозный Хупе. «Отличная шутка», — пробормотал Куни. Чтобы немного успокоиться, он вытащил пучок жевательных растений из висевшего на поясе мешочка и положил в рот, под язык. Джа умела делать смеси, которые позволяли Куни подниматься над землей и видеть повсюду окруженных радугами крубинов и диранов. Они с Джа получали от этого удовольствие, но умела создавать и другие, которые помогали успокоиться и принять правильное решение в те моменты, когда Куни был взволнован. Сейчас ему как раз и требовалась именно такая ясность. Какой смысл приводить в Пан 15 узников, если квота составляет 50? Его ждало свидание с палачом, и, как бы он ни пытался вывернуться, теперь уже ничто не поможет. Как и Джа, его жизнь в качестве слуги императора подошла к концу, обратной дороги к безопасному существованию больше не существовало, и, что бы он ни выбрал, впереди ждала смерть. Но одно интереснее другого, а я дал себе обещание. Возможно, это восстание, как раз тот шанс, на который он рассчитывал всю жизнь. Император, король, генерал, герцог – это всего лишь ярлыки. Если подняться по их генеалогическому древу достаточно высоко, там окажется простолюдин, решивший рискнуть. Он взобрался на валун и посмотрел на солдат и оставшихся узников. Все они были объяты ужасом. «Я благодарен вам за то, что остались со мной, однако идти дальше нет никакого смысла. По законам Ксаны каждого из нас сурово накажут. Вы можете уйти, и если есть желание, к повстанцам. Вы сами не намерены к ним присоединиться», — оживился Хупе. «Внять пророчеству? Сейчас я не могу думать о пророчествах. Мне нужно спрятаться в горах и решить, как спасти собственную семью. Вы собираетесь стать разбойником? Вот как я на это смотрю. Если ты пытаешься следовать закону, а судья все равно называет тебя преступником, значит, можешь жить в соответствии с этим статусом». Куни не удивился, хотя и почувствовал удовлетворение, когда все согласились остаться с ним. «Лучшие соратники те, которые полагают, что последовали за тобой по собственной воле». Кунигару решил увести свой отряд подальше в горы Эрме, чтобы уменьшить риск встречи с имперскими патрулями. Тропа, извивавшаяся вдоль склона, не была крутой, выдался приятный осенний день, и они шагали достаточно быстро. Между бывшими солдатами и бывшими узниками так и не возникло дружеских отношений. Они не доверяли друг к другу, а будущее их пугало. Куни стер пот со лба и остановился на повороте тропы, что дало ему возможность оглядеть зеленеющую внизу долину и бесконечные плоские пространства равнин Парин. Он бросил в рот новую порцию жевательной травы и энергично заработал челюстями. Ее мятный вкус освежал рот, и Куни вдруг почувствовал, что ему следует произнести речь, поэтому заговорил. «Взгляните на этот вид. Я вел не слишком праведную жизнь». Те, кто хорошо его знал, рассмеялись. «Мне так и не удалось собрать достаточно денег, чтобы снять здесь хижину и вместе с женой отправиться в месячный отпуск в горы Эрме. Мой тесть достаточно богат, чтобы это сделать, но у него никогда не хватало времени. Здесь так красиво, но никто из нас не имел возможности насладиться великолепными видами». Отряд любовался разноцветной осенней листвой, тут и там мелькавшими ярко-красными обезьяньими ягодами и поздно цветущими одуванчиками, а кое-кто наполнял грудь чистым горным воздухом, вдыхал аромат только что опавшей листвы и купавшейся в золотых солнечных лучах земли. Все это разительно отличалось от улиц Бзуди, где царил запах медных монет и сточных вод. «Как видите, не так уж и плохо быть разбойником», — добавил Куни. Все рассмеялись и пошли дальше, но шагать стало легче. Внезапно Хупе, возглавлявший процессию, застыл на месте. «Змея!» И действительно, посреди дороги появился большой белый питон, толстый, с бедро взрослого мужчины, и настолько длинный, что его хвост еще оставался в лесу, а тело полностью перекрывало дорогу. Весь отряд Куни поспешил отойти подальше, однако голова змеи быстро качнулась в сторону и тело обвилось вокруг долговязого парня по имени Атакрин. Позднее Куни не мог объяснить, почему поступил именно так. Он не любил змей и никогда не принадлежал к той категории людей, которые импульсивно бросаются в опасную схватку. Кровь закипела в его жилах, он выплюнул жвачку, без размышлений вытащил меч, висевший на боку у Хупе, прыгнул к гигантскому питону и одним точным взмахом отсек змее голову. Тело питона еще некоторое время продолжало судорожно дергаться, и даже сбило Куни с ног, но Атакрин уцелел. «С вами все в порядке, капитан Гару?» Куни потряс головой. Все вокруг окутывала пелена тумана. «Что на меня нашло?» Взгляд Куни упал на головку одуванчика, выросшего на обочине дороги. Неожиданно подул ветер, белые пушинки оторвались, и семена взлетели в воздух, точно рой мух. Куни попытался вернуть меч Хупе, но тот лишь покачал головой. «Пусть останется у вас, капитан. Я не знал, что вы так хорошо владеете оружием». Они продолжали взбираться все выше и выше, но уже начали перешептываться между собой, словно ветер, ласкавший листву осиновой рощи. Куни остановился и огляделся по сторонам. Шепот тут же стих. Увидев в глазах своих спутников уважение, благоговение и даже немного страха, он спросил, что здесь происходит. Люди переглядывались до тех пор, пока Хупе не выступил вперед. «Прошлой ночью мне приснился сон. Его голос был лишен всякого выражения, словно солдат все еще находился в мире иллюзий. Я шел по пустыне с черным как уголь песком и тут заметил на земле, немного впереди, что-то белое. Когда подошел ближе, разглядел тело большой белой змеи, но, стоило мне оказаться рядом, змея исчезла, а на ее месте стояла старуха и плакала. «Бабушка, почему ты плачешь?» – спросил я у нее. «Мой сын убит. А кто твой сын?» «Белый император, а убил его красный император». Хупе замолчал и посмотрел на Кунигару. Повернули в его сторону головы и все остальные. Белый цвет был символом Ксаны, красный – Кокру. «Опять пророчество», – подумал Куни, но постарался сделать вид, что не верит в них, и, рассмеявшись, похлопал Хупе по спине. «Если из нас не получится разбойников, ты можешь попытаться стать бродячим сказителем, но тебе нужно поработать над манерой изложения и придумать более правдоподобные истории». В горном воздухе эхом разнесся смех, из глаз его воинов исчез страх, но благоговение осталось. Жаркий ветер, сухой и несущий песок, похожий на вулканический пепел, шелестел в кронах деревьев на вершине горы. «Что все это значит, сестра, мое второе я? Почему тебя так заинтересовал этот смертный?» В ответ подул резкий ветер, холодный, точно осколок льдины, и его шелест присоединился к первому. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Кана. Ты не посылала змею и не навевала сон человеку, это похоже на твой знак. Я имею к этому не больше отношения, чем к пророчеству рыбы». «Тогда кто? Воинственный Фитова, расчетливый Лута? Сомневаюсь. Они заняты в других местах, но теперь мне стало любопытно. Он слабый человек, к тому же простолюдин и совсем неблагочестивый. Нам не следует тратить на него время. О, одетая Вальдырапа, наш самый многообещающий герой, молодой Цзинду».